Едва оказавшись в коттедже, Момо занялась поисками хозяйки. Не обнаружив ее нигде, собака принялась жалобно выть. Клод, оставшись один, не собирался скрывать свои чувства. Он пнул кривоногую тварь ногой. Не попал, но хотя бы загнал собаку в угол, чтобы она могла вдоволь поразмышлять над горестями мира. «Альбина умерла», — злорадно сообщил животному Клод. «Увы, я не могу избавиться от тебя прямо сейчас, иначе люди сочтут меня бессердечным. По их мнению, я должен беречь тебя, как память о несчастной покойной жене. Но обещаю, долго это не продлится. Дни твои сочтены». Момо жалобно заскулила. Клод улыбнулся. Он был очень доволен собой. «Впрочем, кажется, я должен быть благодарен тебе, Момо. Ты сослужила мне хорошую службу. Только не думай, что это поможет тебе, когда мы уберемся отсюда. Плаваешь ты хорошо, это я уже понял. Придется подложить что-нибудь в твой любимый гамбургер. А там пойдешь на удобрение в моем саду. Сразу же, как только окажемся дома. Мо-мо». Собачка съежилась в углу, спрятав голову между лапками. Ей и прежде приходилось выслушивать от Клода разные гадости. И теперь в угрожающем тоне его голоса было трудно усомниться. Клод лег на кровать и закрыл глаза. Трудный выдался у него денек. Потребовалось громадное напряжение, чтобы спланировать и осуществить задуманное, да еще и сыграть роль любящего мужа, убитого горем. И хотя все прошло гладко, он очень устал и хотел спать. Клод уже задремал, как вдруг его разбудил собачий лай. Выругавшись, он сел на кровать и поискал глазами Момо. Собака больше не сидела, съежившись в своем углу, а напротив, являла собой истинное воплощение собачьего восторга. Переступала на задних лапках, виляла хвостом, и глаза ее блестели.